«Верно, тогда приступим». Гоблин передал ей чашу и нож. Девочка быстро наполнила емкость своей кровью и вернула поверенному. Гоблин вылил ее на пергамент и начал что-то нашептывать себе под нос, после чего протянул пергамент девушке. Энн с замиранием сердца вглядывалась в показатели. Магия. Общий магический потенциал – 86%. Доступно – 78%. Способности к прорицанию – 20%. Способности к трансфигурации – 55%. Способности к нумерологии – 59%. Способности к зельеварению – 65%. Способности к рунам – 77%. Способности к боевой магии – 80%. Способности к легилименции – 86%. Способности к артефакторике – 89%. Способности к ритуалистике – 91%. Способности к окклюменции – 95%. «Ничего себе!» – взволнованно вскрикнул Драко. «Она увеличила свой потенциал на 15%. Это поразительно!» «Ты прав!» – кивнул Снейп. «И остальные показатели тоже изменились. Если она продолжит так же упорно заниматься, то как минимум 5 пунктов она может развить до 100%. От чего это зависит?» – поинтересовалась Гермиона. Объяснить решил Джейсон. «Насколько я знаю, у нее врожденная способность к ментальной магии. Это вы и так прекрасно видите. У нее уже 86% и 95% в этих областях. Кроме того, у нее предрасположенность к ритуалистике и артефакторике. Все это она может развить до 100%, если будет достаточно усердно. Но боевым магом Китлин не была от рождения. Она им стала из-за того, что развивает эту способность. Вы видели, сколько времени она потратила, чтобы пройти полосу препятствий и сколько они занимались с Сэмом. Боевая магия дается ей с трудом, но тем не менее она ее развивает. Все, что ниже 70%, она, скорее всего, должным образом развить не сможет. Предрасположенность к четырем наукам, разве это не многовато? Спросила Гермиона. И да и нет, легилименция и окклюменция всегда идут в единой связке, поэтому их нельзя разделить и сказать, что это две разные науки. Скорее части единого целого. У многих магов может быть более двух предрасположенностей, просто слишком сложно развить их все на должном уровне. Чаще всего внимание уделяется лишь одной, например, артефакторике или зельеварению. Я полжизни потратил на то, чтобы развить зельеварение, боевую магию и ментальную, вмешался Снейп. О чем я и говорил, кивнул Джейсон. Тут удивительно лишь то, что у нее такие высокие показатели в 10 лет. Ну и общий магический потенциал, разумеется, это очень круто. Снова восхитился Драко. Да, но какой ценой, хмуро произнес Сириус. Ну что, ты узнала все, что хотела? Спросил Сэм, когда девочка вернулась. Да, и как, все получилось? Радостно заявила Энн. Я рад за тебя, искренне улыбнулся мужчина. Тогда возвращаемся. Вообще-то, я думала немного прогуляться. Не составишь мне компанию? Акрам приказал сразу возвращаться, сердито ответил Сэм. Ну он же не знает, сколько времени нам понадобится в банке. Энн, сейчас не самое лучшее время для прогулок. Да брось, мы же в Исландии. Кому мы тут вообще нужны? Зачем тебе это? В здешних лесах большое количество редких цветов и растений, а мне нужно пополнить запасы. К тому же, я так соскучилась по лесам. Малышка грустно усмехнулась и опустила голову. Ладно, сдался мужчина. Так и быть, ура! Воскликнула девочка. Тогда идем. Они медленно брели по улочкам Рейкьявик. Девочка воодушевленно рассказывала о некоторых своих приключениях, что случились с ней во время ее странствий. Иногда они заходили в магазинчики или маленькие лавочки. Энн покупала новые книги и различные интересующие ее материалы. После этого они отпарировали в лес, где Энн с энтузиазмом собирала травы, ягоды и цветы. «Так этим ты занималась целый год, не только», — ответила волшебница, убирая в браслет очередной корень какого-то растения. «Я часто сидела в своей переносной квартире и читала, иногда искала редких животных и птиц. Интересная у тебя жизнь». «Да, скучать не приходилось. Как ты справлялась с этим?» «Мне очень помогал мой дар интуита. Иногда он мешал, но чаще всего выручал. А сейчас», — девочка тяжело выдохнула, — «я же вижу, что тебя это беспокоит». Сэм обошел очередное дерево. «Он больше не работает так, как раньше», — призналась Энн. «Ритуал навредил этой моей способности. Новый дар несовместим с даром интуита. К тому же, он поврежден после ритуала, Понимающе кивнул мужчина. «Да, не знаю, что теперь с этим делать. Разберешься, ты же умная. В отличие от тебя», с издевкой ответила девочка. «Ты невыносима», мужчина закатил глаза. «Смотри», Эн указала куда-то вдаль. «Мне кажется, или там обрыв». «Да, судя по тому, что я вижу просвет между деревьями, и кажется, видно море. Давай сходим туда, там должен быть потрясающий вид. Мне нравится эта идея». Они медленно шли по лесу, периодически останавливаясь, чтобы Эн могла собрать разные растения. Сэм терпеливо ждал и любовался местной природой. Он редко бывал в подобных местах, чаще всего его окружали развалины и песок. Когда до выхода из леса оставалось метров 300, Сэм услышал подозрительный шум. Мак сразу понял, что это не звери, и, схватив девочку, укрылся за широким деревом. Китлин удивленно взглянула на своего друга, но не издала ни звука. Сэмюэль быстро наложил заглушающее заклинание. «Что происходит?» – прошептала девочка. «Я слышал какой-то шум, и это точно не животное. Ты параноик. Уверена? Смотри». Мак указал пальцем куда-то вглубь леса. Девочка взглянула в сторону, куда указывал мужчина. Около 10 магов скрупулезно прочесывали лес. Одежда на них была схожа с той, что носили на Ближнем Востоке. Не нужно было много думать, кого они искали. «Это люди Талиба», — шепнула волшебница. «Да, но я не понимаю, как они нашли нас. Мы использовали порт-ключ и перенеслись прямо с базы. Значит, заметили они нас уже в Исландии. Но что его люди забыли в этой части мира? Искали сторонников или какие-то артефакты? Мне плевать. Нам нужно сваливать отсюда, иначе нам крышка. Я активирую порт-ключ». «Отличная идея, Сэм». Девочка тут же схватила мужчину за руку. Он сжал в кулаке монету, но ничего не произошло. «Какого черта? Дай посмотрю». Эн выхватила порт-ключ и провела над ним палочкой. «Черт, он исправен. У них, скорее всего, какой-то артефакт, блокирующий аппарацию и порталы». «Твою мать», — выругался Сэм. «Что будем делать? Мы не можем с ними драться, у нас просто нет шансов. У них численное преимущество, а ты недостаточно восстановилась после обеденной тренировки. Бежать тоже не вариант, мы в лесу. Без возможности аппарировать нам не уйти, их слишком много». Эн немного запаниковала, но постаралась взять себя в руки и придумать выход из сложившейся ситуации. Она огляделась по сторонам и задержала взгляд на просвете между деревьями. Идея была крайне безумной, но похоже, это их единственный шанс. «А что если мы прыгнем в море? С обрыва? Ты серьезно? И что потом ты собираешься делать? В воде они нас еще быстрее перебьют, если хорошо прицелиться, а под водой мы долго не просидим. У меня есть джабрасли». Мужчина задумался. «Звучит безумно, но может сработать. Мы не сможем воспользоваться порт-ключом или аппарировать, пока находимся в воде, но за час сможем доплыть до порта или ближайшего пляжа. Это не так близко. Тут почти везде скалы», — ответила девочка. «Знаю, видел. Но это единственный план, который у нас есть. Шансов мало. По лесу бежать не меньше 200 метров, а по открытому пространству до обрыва еще около 100. Там мы будем как на ладони». Понимающе кивнула девочка. «У меня есть идея, и если ты мне веришь». «Верю». Девочка чуть приподняла рукав и, открыв одно из отделений в браслете, достала жабрасли. Часть она протянула Сэму. «Съешь их до того, как мы спрыгнем в воду», — скомандовал волшебник. «Хорошо, готово?» — девочка кивнула. «Держись ближе ко мне, но не слишком. Я всегда должен быть в поле твоего зрения. Я готова. Нужно бежать, они приближаются». Мужчина одними губами посчитал до 3, и они побежали. Это было крайне сложно. Деревья росли довольно близко друг к другу. Из земли торчали корни, и иногда встречались ямы и мох, который проваливался под ногами. Спустя всего минуту, им в спину полетели заклинания. Эн и Сэм бежали так быстро, как только могли. Они перепрыгивали через поваленные деревья, пригибались, чтобы преодолеть толстые ветки, а мелкие веточки оставляли на их лицах царапины. В нескольких сантиметрах от Сэма пролетело убивающее заклятие и угодило прямо в дерево. Следующее заклятие просвистело над головой девочки, а режущее зацепило ее плечо. Но Китлин продолжала бежать, игнорируя боль и не разжимая кулаки. В одной руке она держала жабрасли, а в другой палочку. Эн почувствовала, что один из врагов приблизился к ней слишком близко. У нее не оставалось других вариантов, как, не сбавляя скорости, развернуться и послать связывающее заклинание. Оно угодило прямо в цель, и волшебник рухнул на землю, но остальные продолжали бежать. Сэм и Энн выбежали на открытое пространство и рванули изо всех сил. Однако враги не отставали. В них снова полетели заклинания, пролетающие в опасной близости. Поэтому Кейтлин резко остановилась и, развернувшись, вскинула палочку. «Файдим!» Большой разноцветный щит разделил Сэма и Энн от людей Талиба. Девочка не стала медлить, зная, что не сможет долго удерживать заклинание, и побежала к обрыву. Она положила жабросли в рот и, прежде чем со всей скорости броситься со скалы, проглотила их. Сэм падал в нескольких метрах от нее. Они летели недолго, но приземление вышло бы болезненным, если бы мужчина не смягчил его с помощью заклинания. На их шеях появились жабры, а между пальцев перепонки. Вода была безумно холодной, несмотря на теплую погоду. Сэм наложил на себя и девочку согревающие чары и убрал палочку, после чего принялся стаскивать с себя обувь. Кейтлин удивленно наблюдала за его действиями, пока не увидела, как вместо пальцев у мужчины появились ласты. Энн повторила его действия. Сэм взглянул на свою спутницу и удовлетворенно кивнул, а затем указал направление. Девочка показала большой палец и поплыла вслед за ним. Они плыли чуть меньше часа. Энн казалось, что у нее отвалятся ноги. Все тело продрогло. Согревающие чары постоянно спадали из-за того, что вода была слишком холодной. В какой-то момент они перестали их обновлять, чтобы не терять на это время и силы. Действие жабросли должно было скоро закончиться, а они были еще далеко от пляжа. Когда времени оставалось совсем мало, они наконец-то добрались до нужного места. Но как только Энн вынырнула на поверхность, ее тут же снесло большой волной. Она не могла найти дно и ее крутило под водой с бешеной скоростью. Девочка попыталась снова вынырнуть, но ее опять утянуло под воду, и она захлебнулась холодной, соленой водой. После очередной неудачной попытки встать на ноги, ее подхватили сильные руки, и в следующую секунду ее утянуло в неизвестном направлении. Волшебники рухнули на пол в главном холле Эльхас. Девочка тут же скатилась с Сэма, выкашливая воду из легких. К ним тут же подбежали жители базы. Они помогли им принять сидячее положение. Энн и Сэм дрожали всем телом и настороженно оглядывались по сторонам. «Ты в порядке?» – прохрипел Сэм. Волшебница лишь показала большой палец. Ее синие губы, казалось, больше вообще не смогут произнести ни одного слова. «Какого черта с вами произошло?» – спросил маг, имени которого девочка не знала. «Мне тоже интересно было бы послушать». За их спинами послышался голос Акрама. «Что случилось? Почему вы в таком виде?» Командир быстро осмотрел прибывших. «Быстро приведите сюда Зака», — приказал он. «Я уже здесь, командир». Калдамедик сел прямо перед Энн и начал накладывать диагностические заклинания. Переохлаждение, магическое истощение, пара мелких царапин и синяков, глубокий порез на плече. «С Сэмом примерно все так же», — заключил Зак. На волшебников тут же наложили осушающие, согревающие чары и влили в них несколько зелий. Все это время они продолжали сидеть на полу, понемногу приходя в себя. Адреналин утихал, и теперь они устало терпели все манипуляции колдомедика. Но как только он закончил, Акрам спросил: «А теперь вы мне объясните, какого черта с вами произошло?» «Мы решили немного прогуляться», — начал Сэм. «Где?» — прошипел командир. «В Исландии». «Какого черта?» — вышел из себя волшебник. Энн тут же вскочила на ноги. «Сэр, он не виноват. Это я его уговорила. Это полностью моя вина», — заступилась за друга девочка. «Ты ребенок, а он взрослый маг. Сэм должен был думать головой, а не идти у тебя на поводу. И какого черта вы забыли в Исландии? Ходили в банк, вы же нам разрешили», — ответила Энн. Акрам немного опешил и удивленно заморгал. «Так, в мой кабинет, живо. Вы оба сейчас же объясните мне, что произошло, что вы забыли в Исландии. Там работает мой поверенный. Вы же знаете особенности моей семьи, я бы не стала обращаться к постороннему гоблину». «В прошлый раз вы тоже были в том банке?» «Да», — ответила Энн. «Ладно, это я еще могу понять. Но что произошло после того, как вы покинули банк?» Энн попросила прогуляться по городу. «Она давно не покидала стен базы, и я подумал, что это неплохая идея», — продолжил объяснение Сэм. «К тому же, мы были в Исландии. Согласитесь, что вероятность встретить там кого-то из знакомых была крайне мала. Однако вы все же кого-то встретили?» «Да, мы пошли в лес, и там нас нашли люди Талиба». «Как они вас отыскали?» «Скорее всего, они увидели нас в городе и прошли по следу аппарации», — предположил Сэм. «У них был какой-то артефакт, и аппарировать мы не могли, порт-ключ тоже не работал. У Энн были жабросли, и мы приняли решение прыгнуть со скалы в море. Это был единственный вариант, Их было слишком много, мы бы не отбились. Доплыли до ближайшего пляжа, и я сразу воспользовался порт-ключом. Ясно. Слей воспоминания, я хочу их просмотреть. Что вы вообще забыли в лесу? Я хотела прогуляться и собрать травы и прочее. Акрам сразу почувствовал подвох. Зачем? Думала немного поэкспериментировать с зельями и артефактами. Ты что-то не договариваешь? Мужчина нахмурился. Я не понимаю, о чем вы, сэр. Н, ты можешь пудрить голову кому угодно, но только не мне. Девушка признала свое поражение. Мне нужны были ингредиенты, чтобы приготовить зелья. Какие и зачем? Чтобы восстановиться. Чем плохи зелья Зака? Н, хватит недоговаривать. Объясни, что происходит. Что ж, ладно. Чтобы пройти полосу препятствий, я тренировалась каждый день, поэтому... Что? Вскрикнул Акрам. Имран заставил тебя тренироваться каждый день? Нет, я сама это делала. Мне было недостаточно тех тренировок, что у нас были. Поэтому каждую ночь на протяжении месяца я проникала в тренировочный зал и занималась. Однако Зак был не очень доволен тем, что я вламывалась в его комнату по ночам. Поэтому я решила не беспокоить его и сама готовила себе зелья. Изучила парочку лечащих и диагностических заклинаний и сама залечивала свои раны. Зак знал, девочка кивнула, а Акрам вскинул палочку и послал кому-то патронус. Почему он не доложил об этом мне? Я его попросила. Он не виноват. Я пообещала ему, что буду сообщать ему обо всех своих ранах. Тут что-то не сходится, нахмурился Акрам. У вас с ним был договор, но ты все равно не стала к нему обращаться. Эн поняла свой прокол и обреченно прикрыла глаза. Сэр, это мелочи. Я просто... В дверь постучали и на пороге появился Зак. Вызывали меня, командир? Да, Зак. Объясни, что произошло и что за сделка у вас, сэн. Калдамедик на секунду опустил взгляд, а затем, прикрыв глаза, вошел в кабинет и сел на стул. Эн приходила ко мне после тренировок. Начал он. Ее раны были слишком серьезные и многочисленные. Я заподозрил, что заместитель Имран превышает свои полномочия, заставляя Эн выполнять упражнения больше установленной нормы за одну тренировку. Она это не подтвердила, но попросила не докладывать о моих предположениях. Эн не хотела проблем, так как и без того знала, что заместитель ее не жалует. Я пообещал, что ничего не расскажу, если она не будет скрывать от меня свои травмы. Потом как-то раз она пришла ко мне ночью с травмами, меня это разозлило, но она пообещала, что со всеми ранениями будет приходить ко мне. Но потом Эн перестала тренироваться по ночам и после каждой тренировки с заместителем приходила в лазарет. Это все, что мне известно, сэр. Что ж, Эн всех вас обманула. Ловко. Далеко пойдешь, усмехнулся Акрам, взглянув на девочку. О чем вы, сэр? Спросил Калдамедик. Как только Эн поняла, что ей нужны ежедневные тренировки, что я, кстати, совершенно не одобряю, она перестала приходить к тебе по ночам, потому что понимала, что рано или поздно ты все мне доложишь или запретишь так часто заниматься. Ведь получалось так, что она проходила полосу утром и ночью и так каждый день. Она стала сама следить за своим здоровьем и готовить себе зелья. Ты думал, что она перестала тренироваться по ночам, но это было не так. Поэтому она потащила Сэма в лес, и вот для чего ей нужны были ингредиенты. Почему ты не сказала о том, что Имран превышает свои полномочия? Зачем? Это не изменило бы его отношение ко мне. Ничто его не изменит. Своей жалобой я бы только усилила его ненависть. Зачем усложнять себе жизнь? Своими действиями он мог серьезно тебе навредить, настаивал Акрам. Сэр, эти тренировки в принципе небезопасны. Кто угодно может на них покалечиться. Н. То, что ты делала, совершенно неблагоразумно. Ты могла погибнуть. Я контролировала ситуацию и в конечном итоге добилась результата, уверенно заявила девочка. Какая же ты упертая. Акрам устало прикрыл рукой лицо. Так, вы трое нарушили кучу правил, и я без понятия, что с вами делать. Сэр, Сэм и Зак не виноваты. Они не владели полной информацией. Я утаила много деталей и ввела их в заблуждение. Они не виноваты. Командир долго молчал, но затем кивнул. Сэм, Зак, вы свободны, но если вы творите что-то подобное еще раз, то получите соответствующее наказание. Эн, задержись. Мужчины сдержанно кивнули и покинули кабинет. Тебе жить надоело? Мне нужны были тренировки в спокойной обстановке. Имран не мог мне этого дать. Сэр, вы знаете меня и мою ситуацию. Я все держала под контролем. Ты ведь и дальше будешь выкидывать нечто подобное? Девочка лишь пожала плечами. Мне бы стоило тебя выкинуть с базы, но ты чертовски хорошо влияешь на моих ребят, и мои навыки вам весьма полезны. Да, «Сэр, я сделала все возможное, чтобы никто не пострадал от моих действий. Это мне и так известно, но я из-за тебя переживаю. Не стоит, я буду в порядке. Ну-ну, я свободна, иди, но прекрати неоправданно рисковать своим здоровьем. Постараюсь». «Ты обвела меня вокруг пальца», — усмехнулся Сэм. «Ты не сердишься?» — удивилась девочка. «Нет, это было даже забавно. Я не думала, что все может так обернуться. Брось, никто не мог знать, какова вероятность встретить людей талиба в Исландии». «Минимальная», — согласилась девочка. «Не думала, что Акрам так быстро меня раскусит. Он же командир и обязан быть внимательным и во всем искать подвох. Хочешь совет? Давай. Если хочешь обмануть кого-то вроде Акрама, следи за каждым своим словом и действием. Минимум информации и вовлеченности в свои дела посторонних. Чем меньше о твоих действиях знают, тем лучше. Старайся действовать в одиночку, но помни, что это не всегда хорошо». Сэм развалился на своем кресле. «Конечно, обдурить Акрама тебе не удастся, он первоклассный шпион и не зря занимает пост командира. Но, возможно, со временем и это тебе удастся, потенциал есть. У меня нет такой цели. Знаю, у тебя очень странная комната». «Почему это?» – удивился мужчина. «Она пустая. И что, я люблю порядок и минимализм. А картина тебе зачем? Эй, между прочим, это Август Вильгельм Лиу, пейзаж 1866 года. Это Норвегия. Потрясающая картина. Что в ней особенного? Не знаю, просто когда я смотрю на нее, то она меня будто притягивает». «Ты странный, не больше тебя», — усмехнулся мужчина. «Я же не называю тебя странной из-за того, что ты с артефактами общаешься охотнее, чем с живыми людьми. Они не шумят», — пожала плечами девочка. «Вот об этом я и говорю. Примечание к части. Как вам новая глава? Глава 93. Соф и другие сложности. Примечание к части. Продолжаем подставлять преподавателей», — смеется до слез. «Надеюсь, вам понравится», — ухмыляется. 20 февраля. 1996. Хогвартс. Гарри не рискнул идти в выручай комнату после разговора в кабинете Дамблдора. Поэтому он спустился на третий этаж и пошел в заброшенное левое крыло. Отчего-то он был уверен, что Кейтлин уже ждет его там. Однако там была не только слизеринка, Гринджер нервно ходила из стороны в сторону, а Куин непринужденно сидела на подоконнике. «Гарри!» – взволнованно воскликнула Гермиона. «Ты в порядке? Тебя не исключат?» «Нет, все хорошо», — успокоил ее Гарри. «Меня даже не наказали. Кто вас сдал?» Не тратя времени на лишние разговоры, поинтересовалась Кейт. «Чжоу Чанг», — змейка зло сверкнула глазами. «Вот сука», — протянула Кейтлин, а Гарри усмехнулся на схожесть их мыслей относительно этой ситуации. «Зачем она это сделала?» — удивленно спросила Гермиона. «Полагаю, разозлилась на то, что я отказался с ней встречаться. К тому же, она видела меня с Аделиной в Хаксмиде». «Черт», — тихо произнесла Гриффиндорка. «Кстати, ваше заклинание на том списке гениально». «Спасибо», — в один голос ответили девушки. Но у Кейтлин были еще вопросы. «Как ты смог избежать наказания?» «Я сослался на то, что Чжоу ненадежный свидетель. Из-за вашего заклинания она все время рыдала и не могла произнести ни слова. А еще упомянул то, что она злится на меня из-за отказа встречаться с ней. Я предположил, что она именно из-за этого настучала на нас и сказал, что она соврала». Чжоу подтвердила это. «Думаю, она пожалела о том, что предала нас и попыталась исправить ситуацию». «Ты ее оправдываешь?» — удивленно выгнув бровь, спросила слизеринка. «Нет, я понимаю, что она поступила подло. Просто я рад, что она это осознала и попыталась исправить. Кстати, министр очень испугался, когда я упомянул, что могу подключить к этому разбирательству своего адвоката». Услышав это, Кейтлин довольно улыбнулась. «Ты молодец. Я надеялась, что ты догадаешься это сделать. Что мы будем делать дальше?» — спросила Гермиона. «Собираться больше нельзя», — ответил Гарри. «Это слишком рискованно. Амбридж теперь будет еще пристальнее следить за нами». «Гарри прав», — кивнула слизеринка. «Но вы многое успели изучить и, думаю, на экзамене у вас не возникнет проблем». «Будем надеяться», — грустно кивнула Гермиона. «Нам пора расходиться», — произнес Гарри. «Уже поздно, скоро отбой». Девушки синхронно кивнули. «Монтегю на перемене пытался снять с нас баллы», — заявил Джордж, когда они с братом сели за стол Гриффиндора. «Что значит пытался?» — немедленно спросил Рон. «А он не успел договорить», — пояснил Фред. «Дело в том, что мы засунули его головой вперед в исчезательный шкаф на втором этаже. Но вам за это здорово влетит», — возмутилась Гермиона. «Не раньше, чем Монтегю вернется, а это вряд ли произойдет в ближайшую неделю-другую. Я не знаю, куда мы его отправили, хладнокровно ответил Фред. В любом случае мы решили больше не волноваться насчет того, влетит нам или нет. Как будто это вас раньше волновало, заметила Гермиона. Конечно, волновало, возразил Джордж. Нас ведь до сих пор не исключили, правда? Мы всегда знали, где остановиться, сказал Фред. Ну разве что иногда чуть-чуть увлекались, сказал Джордж. Но до настоящего членовредительства дело никогда не доходило, сказал Фред. А теперь, осторожно спросил Рон. Ну, теперь, сказал Джордж и покосился на своего близнеца. А теперь вы закончили помогать Кейтлин, и вам нет нужды оставаться в школе. Вам гораздо интереснее заниматься своим магазином, чем торчать в школе и делать домашку. Гарри мысленно закончил за Джорджем предложение. Гермиона, неужели ты не понимаешь, что нам совершенно не хочется здесь находиться? Но мы ведь не можем уйти, не оставив после себя должного воспоминания, Фред усмехнулся. К столу подбежал первокурсник с Скактиврона и протянул Гарри записку. Парень нахмурился и, развернув послание, мысленно выругался. Директор просил его явиться в его кабинет. Парень постарался успокоить свои эмоции и встал из-за стола. Он не спеша шел по коридорам, пытаясь понять, что же понадобилось от него директору. «Сэр, вы хотели меня видеть?» Дамблдор сидел за своим столом и, лишь мельком взглянув на Гарри, велел ему присесть на стул. «Да, Гарри, я всего лишь хотел узнать, как ты?» «Все хорошо, директор. А как твои успехи в Окклюменции? Разве профессор Снейп ничего вам не рассказывал?» Удивился Гарри. «Конечно, но мне бы хотелось узнать это и от тебя. Профессор Снейп на последнем занятии сказал, что мы сдвинулись с мертвой точки. Мне кажется, это значит, что я делаю некоторые успехи. Ты должен приложить больше усилий, Гарри. Эти занятия крайне важны, особенно для тебя». «Хорошо, директор». Дамблдор подвинул чашку с чаем ближе к Гарри. «Выпей чай, Гарри. Сегодня крайне холодно. Тебе так не кажется?» «Спасибо, сэр, но я только что. Это всего лишь чай, Гарри». Парень понял, что отказаться у него не получится. Он медленно взял чашку в руки и, благодарно улыбнувшись, поднес ее ко рту. Браслет на руке, что дала ему Кейтлин, тут же подал сигнал о добавленном зелье в напиток. Мысли в голове тут же забегали с бешеной скоростью. Ему никак нельзя было пить этот чай. «Директор, а что это за крутящаяся штука?» — спросил он, указывая на артефакт за спиной у директора. Дамблдор обернулся, и Гарри тут же шепнул заклинание, испарив часть жидкости из чашки. Когда старик снова развернулся к Гарри, парень сделал вид, что пьет чай. «Это подарок одного моего старого друга. Как тебе чай? Теплый». «Спасибо», Гриффиндорец поставил чашку на стол. «Так что ты думаешь по поводу занятий с профессором Снейпом?» — прищурившись, спросил директор. «Значит, веритасерум», — подумал Гарри. «Думаю, профессор меня ненавидит. Не знаю, что я ему сделал, но занимается он со мной не по собственной воле. Он действует довольно грубо, и после, я еще долго не могу прийти в себя. Приходится пить восстанавливающее зелье». Парень старался отвечать четко и безэмоционально. «Хорошо, вы с ребятами собирались в выручай комнате?» «Да». «Зачем?» «Мы хотели подготовиться к экзаменам. Профессор Амбридж ничему нас не учит, и мы боимся, что не справимся с СОВ». Директор удивленно вскинул брови. «Экзамены — это, конечно, хорошо, но разве не важнее научиться противостоять пожирателям смерти и темному лорду? Не думаю, что дети должны заниматься чем-то подобным. Но в любом случае на данный момент важнее сдать экзамены», — спокойно ответил Гарри. «Ты прав, мой мальчик». Гарри еле удержался, чтобы не вздрогнуть от подобного обращения. «Сейчас главное – учеба. Ты неплохо держался с министром и профессором Амбридж, однако весьма грубо обошелся с мисс Чанг. Ты так не считаешь? Она выдала нас профессору Амбридж, только из-за того, что не смогла принять мой отказ». «А почему ты ей отказал? Мне казалось, вы хорошо общаетесь». «Это не так, Чжоу мне не нравится, я не мог ответить ей взаимностью», — пожав плечами, ответил Гарри. «Ясно. Не хочешь конфетку?» Директор подвинул пиалу со сладостями. «Нет, спасибо, я не люблю сладкое», — ответил Поттер. Директор зло скрипнул зубами. «Что ж, тогда думаю, ты можешь вернуться в свою гостиную», — вернув на лицо добрую маску, сказал директор. «Спасибо. Хорошего вечера, сэр». «Ты опоздал», — немного прищурив глаза, произнесла Кейтлин, когда Гарри вошел в выручай комнату. «Да, прости, меня вызвал к себе Дамблдор». На лице девушки застыла непроницаемая маска. что он хотел. Девушка напряглась. «Давай ты лучше сама посмотришь, не хочу все это пересказывать». «Хорошо». Девушка встала с кресла и подошла к Гриффиндорцу. Она взглянула в ярко-зеленые глаза и проникла в его сознание. Китлин аккуратно, не причиняя вреда парню, просматривала воспоминания о разговоре с директором. «Это ведь был Веритасирум?» — спросил Гарри, когда она покинула его сознание. «Думаю, да. Ты быстро сориентировался. Я учился у лучшей». Девушка на это лишь искренне улыбнулась. «Что нам делать с этим?» «Ничего. Думаю, директор ничего не заподозрил. Просто постарайся не привлекать к себе внимание». «Хорошо», — Гарри задумался, и в комнате появился широкий диван и камин. Парень взял девушку за руку и потянул в ту сторону. Тренироваться сегодня ему совершенно не хотелось, поэтому они просто забрались на диван с ногами и расслабленно наблюдали за языками пламени в камине. Китлин легла головой на ноги Гарри, а парень медленно перебирал волосы девушки. «Ты хочешь о чем-нибудь поговорить?» — тихо спросил Гарри. «Хай, мэм, директор знает, что это я устроила переполох в школе. Он сам тебе об этом сказал?» «Да». «Что ты собираешься с этим делать?» «Первой мыслью было уйти из школы, чтобы не рисковать». «Но ты не станешь этого делать?» «Нет», — ответила Китлин. «Почему?» «Не хочу бросать тебя здесь. Тогда тебе тоже стоит не высовываться». «Боюсь, с моим характером это будет сложно», — усмехнувшись, ответила девушка. «Да уж, близнецы Уизли хотят уйти из школы. А мне что с того? Я им не мамочка. Они собираются провернуть свой последний розыгрыш перед уходом». «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросила девушка. «Просто делюсь новостями». «Понятно. Если хочешь знать мое мнение, то им тут и вправду нечего делать. Учеба их ограничивает». «Согласен. Они гениальны в своих розыгрышах». Гарри на минуту замолк, а затем спросил. «Мы сегодня будем тренироваться? Давай просто посидим вот так?» Гарри лишь кивнул. Они просидели несколько часов, пока Гарри не пришлось прервать их идиллию, чтобы спуститься в подземелье. Сегодня было очередное занятие со Снипом, но сегодняшнее занятие вышло крайне странным. Спустя минут 20, после того как они начали, в кабинет ворвался Драко Малфой и сообщил, что они нашли Монтегю. Снипу пришлось перенести их занятие на другой день, после чего он поспешил в больничное крыло, чтобы помочь студенту. Гарри был уже у самого порога, когда вдруг увидел дрожащий на косяке блик света. Он остановился и загляделся на него, вспоминая что-то, потом вспомнил. Этот блик был немного похож на те, которые он видел в своих снах, во второй комнате, которую он миновал, путешествуя по отделу тайн. Он обернулся. Свет исходил из каменной чаши, стоящей на столе Снипа. Ее серебристо-белое содержимое играло и переливалось внутри. Мысли Снипа, те, что он прятал от Гарри на случай, если тому удастся прорвать блокировку его сознания. Парню было безумно интересно узнать, что же там, но он переборол свое любопытство и покинул кабинет. Гриффиндорец знал, что это было бы подло влезть в чужие воспоминания. Он и сам делал все возможное, чтобы подобного не произошло с ним. Поэтому он был абсолютно уверен, что поступает правильно. На полпути в гостиную он встретил Чжоу, которая явно его поджидала. Как только девушка увидела Гриффиндорца, то сразу направилась в его сторону. «Гарри, нам нужно поговорить», — сказала Чжоу. «Нам не о чем говорить. Гарри, прости меня. Я знаю, что поступило подло, но я так разозлилась, что решила всех нас сдать Амбридж. Ты подставила своих друзей. Я понимаю, почему ты хотела отомстить мне, но ты подставила и других ребят, тех, с кем ты дружишь. Прости меня, пожалуйста», — умоляюще произнесла девушка. «Ты не у меня должна просить прощения». Гарри уже собирался уйти, но остановился. «Я на тебя зол, но мстить не собираюсь. Однако сделай милость, не подходи ко мне больше». После этого Гарри резко развернулся и направился в гостиную. Близнецы Уизли все же покинули школу, причем весьма эффектно. Они создали целое болото в одном из коридоров и, запрыгнув на свои метлы, сказали: «Если кто надумает купить портативное болото вроде того, что выставлено у вас наверху, милости просим в Косой переулок, номер 93, в магазин «Всевозможные волшебные вредилки», — громко сказал он. «Это наш новый адрес. Специальные скидки для тех учеников Хогвартса, которые пообещают, что используют наш товар в целях избавления от этой старой жабы», — добавил Джордж, показывая на профессора Амбридж. После этого Фред и Джордж под громоподобные аплодисменты толпы описали в воздухе полукруг и вылетели в распахнутые парадные двери. В следующие несколько дней история о том, Как Фред с Джорджем вырвались на свободу, пересказывалось так часто, что Гарри стало ясно. Она войдет в золотой фонд хогвартских преданий. Спустя неделю даже очевидцы этого события были почти убеждены, что своими глазами видели, как близнецы, оседлавшие метлы, сначала спикировали на Амбридж и забросали ее навозными бомбами, а уж потом вылетели на волю. Фред с Джорджем позаботились о том, чтобы память о них осталась в школе надолго. Они никому не объяснили, как убрать болото, образовавшееся в коридоре на шестом этаже восточного крыла. Амбридж и Филч пробовали осушить его самыми разными способами, но безрезультатно. В конце концов болото огородили веревками, а Филчу поручили переправлять учеников в классные комнаты на плоскодонке, что он и делал, скрипя зубами от злости. Гарри не сомневался, что МакГонагалл или Флитвик могли бы удалить болото без всякого труда, однако они явно предпочитали наблюдать за усилиями Амбридж со стороны. Команда Гриффиндора выиграла в этом году кубок по квиддичу. Гарри был этому безумно рад и горд тем, что несмотря на несобранность нового состава команды, они все же справились. Поттер и Гриффиндор шли в конце толпы, которая спешила обратно в школу, чтобы отметить победу. Вокруг все кричали и веселились. Рон был вместе с командой в центре толпы и, казалось, даже не пытался найти своих друзей. Они проходили мимо домика Хагрида и где-то между деревьев Гарри заметил небольшие искры. Это насторожило Гарри, и он остановился, пристально вглядываясь вглубь леса. «Что-то случилось?» – спросила Гермиона. «Не знаю. Давай прогуляемся к дому Хагрида. Зачем? Мне кажется, я что-то видел, но не уверен». «Ладно», – прищурившись, протянула Гермиона. Они с легкостью улизнули от толпы взволнованных студентов и поспешили к лесу. Когда они пошли туда, то Гарри снова заметил странные вспышки. Гермиона бросила на него настороженный взгляд. «Что это?» – спросила девушка. «Без понятия. Проверим», – Гермиона кивнула. Они двинулись в сторону искры и вскоре заметили между деревьями опушку, где на поваленном дереве сидела Кейтлин. Она нервно теребила в руках палочку и периодически кидала какое-то заклинание в деревья напротив. «Кейт», – позвал ее Гарри, и девушка, вздрогнув, вскочила на ноги. «Что ты тут делаешь?» «Пытаюсь кое-что обдумать». Кейтлин убрала палочку. «Как матч? Мы победили. Поздравляю», — искренне ответила девушка. «Спасибо. Мы можем тебе чем-то помочь?» «Не уверена. Я чувствовала, что помощь Хагриду рано или поздно мне аукнется». «О чем ты? Что сделал Хагрид?» «Он уверен, что скоро вылетит с работы и поэтому показал мне кое-что в лесу. Точнее кое-кого. Оказывается, Дамблдор после турнира отправил его на переговоры к великанам вместе с мадам Максим. Он вернулся оттуда не один. У него есть брат, его зовут Грох, и он огромный. Он практически не разговаривает, и Хагрид пытается обучить его английскому. И он теперь живет в запретном лесу?» – спросила Гермиона. «Да, Хагрид попросил меня присмотреть за ним, если его выгонят из школы. Если с ним не справляется Хагрид, то как это должна сделать ты?» – поинтересовался Гарри, вспоминая все травмы, что он видел на лице полувеликана. Без понятия, девушка устало присела на поваленное дерево. Он сам может найти себе еду, но ему, по словам Хагрида, нужна компания. Будто я самый подходящий человек для этого. «И что ты будешь с этим делать?» — спросил Гарри. «Буду иногда приходить к нему в лес, но не более. Тебе нужна помощь?» «Нет, вам не стоит ходить в запретный лес, пока в школе присутствует Амбридж. У вас могут быть проблемы, а у тебя нет. Ты же знаешь, я умею скрываться. А если она тебя все же поймает? Мой отец тесно сотрудничает с министром». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гарри. «Помнишь, как я отправила в министерство неизвестные артефакты? Нас с отцом попросили с ним разобраться?» Гриффиндорец кивнул. «Так вот, после этого отца часто стали приглашать в отдел тайн для различных консультаций. Теперь они с Фаджем часто общаются. И если ты влипнешь в неприятности с Амбридж, то министр с этим разберется», — быстро догадалась Гермиона. «Верно. Вам не пора в школу?» «Да, Гарри, нам нужно идти, а то нас скоро начнут искать». Волшебник кивнул и последовал за своей подругой. Наступил июнь, и это означало, что экзамены не за горой. Гермиона теперь практически не вылезала из библиотеки, а Гарри и Кейтлин сократили количество тренировок, чтобы больше времени уделить подготовке к СОВ. Многие студенты просто сходили с ума от перенапряжения и все чаще стали попадать в больничное крыло. Куин, казалось, была чуть ли не единственной студенткой пятого курса, кто совершенно не переживал об экзаменах. Она проводила много времени за книгами, но они не имели никакого отношения к СОВ. Их первый экзамен, по теории заклинаний, был назначен на утро понедельника. В воскресенье после обеда Гарри согласился проверить Гермиону, но почти сразу же пожалел об этом. Она страшно волновалась и то и дело выхватывала у него учебник, чтобы посмотреть, не допустила ли она в ответе каких-нибудь мелких ошибок. В конце концов Гарри сильно досталось по носу острым краем успехов заклинательных наук, после чего он отказался продолжать помогать ей. С экзаменом по теории заклинаний Гарри справился в два счета. Это было даже легче, чем он предполагал. Он быстро ответил на вопросы. «Приведите магическую формулу и опишите движение палочки, с помощью которых можно заставить предметы летать». Данное заклинание он хорошо знал еще с первого курса, когда они с Роном обезвредили тролля в женском туалете. Устный экзамен дался ему тоже легко. В среду они сдали экзамен по травологии. Тут Гарри был уверен, что высокую оценку ему точно не видать, так как этот предмет не был его любимым и, признаться честно, он не понимал его. На четверг был назначен экзамен по защите от темных искусств. Здесь Гарри почувствовал, что абсолютно точно уверен в своих силах. Он без труда ответил на все письменные вопросы, а на устном экзамене с особым удовольствием применял все требуемые щитовые чары на глазах у Амбридж, холодно наблюдающий за ним от дверей. «Браво, браво!» — воскликнул профессор Тофти, когда Гарри по его просьбе эффектно расправился с Богартом. «Великолепно! Что ж, полагаю, это все, Поттер, если только...» Он чуть подался вперед. «Я слышал от своего близкого друга Тиберия Агдина, что вы можете вызывать Патронуса. Не угодно ли продемонстрировать? Разумеется, за дополнительные баллы». Гарри поднял палочку, взглянул прямо на Амбридж и представил себе, что ее увольняют. «Экспекто патронум». Из его палочки вырвался серебряный олень и проскакал по залу из конца в конец. Все экзаменаторы проводили его глазами, а когда он обратился в серебристую дымку, профессор Тофти восторженно зааплодировал своими жилистыми, узловатыми ручками. «Прекрасно», — сказал он. «Очень хорошо, Поттер, можете идти». У дверей, проходя мимо Амбридж, Гарри встретился с ней взглядом. В уголках ее широкого лягушачьего рта играла мерзкая усмешка, но Гарри это не задело. Оказалось, что готовить зелье было куда проще, когда в кабинете не было Снипа. Гарри без труда ответил на все письменные вопросы, а во время практической работы приготовил вполне сносное зелье. На вторник назначили экзамен по уходу за магическими существами. Гарри был полон решимости сдать его как можно лучше, чтобы не подставлять Хагрида. Практические испытания проходили на зеленой поляне у опушки запретного леса. Учеников попросили опознать нарла среди дюжины обыкновенных ежей, показать, как нужно обращаться с лукотрусом, покормить и почистить огненного краба, избежав при этом серьезных ожогов, и, наконец, выбрать из множества продуктов те, что не принесут вреда больному единорогу. Гарри неплохо справился с этой задачей. Остальные экзамены тоже не показались парню сложными, кроме, пожалуй, астрономии, но этот предмет ему не был интересен, так что он не переживал по этому поводу. «Как твои экзамены?» — поинтересовался Гарри у Китлин на очередной встрече в выручай комнате. «ПФФ, это было так легко, что мне даже стало скучно». Гарри рассмеялся. «Кто бы сомневался. А как твои успехи?» «Я не уверен, что достаточно хорошо справился с травологией, но в остальном, думаю, все хорошо». «Отлично. Знаешь, я травологию тоже не понимаю, а вот моя мама в этом профи». «Это точно. Мне кажется, на большую часть вопросов я ответил только потому, что мы летом помогали ей в саду. А как дела с рунами?» «Нормально. Думаю, я успел неплохо подтянуть свои знания в этой науке. У меня завтра экзамен по астрономии. У меня вчера был. Там все не так сложно, так что не переживай». Однако не переживать не получилось, потому что во время экзамена произошла крайне нестандартная ситуация. Стоя на астрономической башне, Гарри заметил странное шевеление внизу и без труда узнал тех, кто там был. Гарри не мог понять, с чего это Амбридж вздумалась отправиться на прогулку после полуночи, да еще в компании пятерых неизвестных. Тут позади него кто-то кашлянул, и он вспомнил, что экзамен в самом разгаре. Он уже успел забыть координаты Венеры. Торопливо прижавшись глазом к телескопу, он снова нашел ее и снова собрался нанести на карту, как вдруг его слух, напрягшийся в ожидании необычных звуков, уловил вдалеке стук, эхом разнесшийся по пустынной территории школы, и сразу за ним приглушенный лай собаки. «Значит, они идут к Хагриду», — тут же догадался Гарри. Он посмотрел налево. Взгляд Гермионы был прикован к хижине Хагрида. «КХМ, осталось 20 минут, напомнил профессор Тофти. Гермиона подскочила и тут же согнулась над своей звездной картой. Гарри поглядел на свою и заметил, что по ошибке назвал Венеру Марсом. Он наклонился, чтобы исправить надпись. Дверь Хагрида распахнулась настежь, из хижины хлынул поток света, и они ясно увидели на пороге массивную фигуру хозяина. Он ревел от ярости и потрясал кулаками, а шестеро человек вокруг, судя по тонким красным лучикам, которые они направляли в его сторону, пытались сразить его оглушающим заклятием. Дверь хижины снова открылась, и на пороге появилась маленькая фигурка. Судя по всему, это был кто-то из учеников, и Гарри не нужно было гадать, кто это. Гриффиндорец посмотрел налево и встретился с испуганным взглядом своей подруги. «Что здесь происходит?» – зло поинтересовалась Кейтлин, стоя на пороге дома Хагрида. «Мисс Куин, что вы здесь делаете?» – спросил Амбридж. «Это не ваше дело. Вообще-то мое», – ухмыльнулась женщина. «Сейчас вне своих спален могут находиться лишь те, кто сдает экзамен по астрономии». «Ну так снимите баллы», – безразлично ответила девушка. «Ваши люди напали на профессора Хагрида. Он больше не профессор. Они все равно не имели права на него нападать», – возразила она и встала перед полувеликаном. Кейтлин попытался остановить ее Хагрид, но девушка увернулась от его массивной руки. «Мисс Куин, отойдите в сторону. Зачем? Чтобы ваши люди могли напасть на безоружного, мисс, или им не под силу справиться с теми, кто имеет при себе палочку», — зло произнесла девушка. «Отойдите в сторону», — рявкнул Амбридж. «А то что?» — слизеринка чуть склонила голову, изучающе осматривая спутников профессора Зати. «Я не сдвинусь с места, пока эти люди не уберут свои палочки. Авроры. Ах, так это авроры. Интересно посмотреть на тех, кто должен защищать граждан этой страны, а вместо этого нападают без предупреждения на безоружного». Один из мужчин зло взглянул на девушку и крепче сжал свою палочку. «Интересно, а они вообще знают, что такое правило и закон? Или они способны только бумажки перебирать и расхаживать с важным видом? Мне даже жаль граждан Британии, потому что...» Один из мужчин не выдержал и бросил в Кейтлин оглушающее заклятие, но девушка именно этого и добивалась. Она тут же выставила щит и ответила Аврору тем же заклинанием. Другие не остались в стороне и ринулись защищать своего коллегу. Вспышки летали с бешеной скоростью, но ни одна из них не достигла Куин. Хагрид кричал, пытаясь остановить это безумие, а Амбридж лишь зло смотрела на все происходящее. Уже двое Авроров лежали на земле без сознания. Остальные продолжали посылать в Кейтлин различные заклинания. Кейтлин уклонилась от связывающего и выставила щит, когда в нее полетело режущее. Она старалась отвечать лишь безобидными заклятиями, чтобы у нее не возникли проблемы, когда с этой ситуацией начнут разбираться. «Как вы смеете?» — крикнул кто-то, кто бежал со стороны замка. «Немедленно опустите палочки. Это же студентка!» — кричала МакГонагалл. Кейтлин воспользовалась тем, что Авроры отвлеклись на профессора трансфигурации и послала связывающие заклинания. Они угодили в двоих, но последний, первым напавший на Куин, все еще был на ногах. Он кинул в девушку очередное заклинание, но она была готова и вовремя увернулась. Еще ни одно заклинание Авроров не достигло ее. Это и радовало, и огорчало одновременно. Столь низкая подготовка тех, кто должен защищать граждан магической Британии, удручала. «Немедленно остановитесь!» Вновь крикнула Минерва и послала в Аврора связывающее заклинание. Оно угодило точно в цель, и мужчина свалился на землю. «Мисс Куин, вы в порядке?» – взволнованно спросила женщина. «Все хорошо, профессор», – ответила девушка. «Долорес, что здесь происходит?» Куин нарушила школьные правила. Она находится вне стен школы после отбоя, и поэтому на нее напали пятеро взрослых магов. Продолжала кричать МакГонагалл. «Они напали на Хагрида», — вмешалась девушка. «Он был безоружен. Как вы посмели? Что здесь происходит?» Из замка к ним спешили Дамблдор и мистер Куин. «Эти люди напали на Хагрида и мисс Куин», — тут же доложила Минерва. «Что?» Джейсон тут же подскочил к дочери. «Ты не ранена?» «Нет, я в порядке». «Зачем вы это сделали?» — спросил мистер Куин. «Она отказалась уходить с дороги. Это не повод применять силу», — рявкнул Джейсон. «Ваши люди напали на несовершеннолетнюю волшебницу. Давайте разберемся в моем кабинете», — предложил директор. «Опять?» — тихо прошептала Кейтлин и закатила глаза. МакГонагалл и Дамблдор подняли в воздух тех авроров, что были без сознания, и развязали остальных. Затем все вместе направились в сторону школы. Раненых авроров оставили в больничном крыле, Двое оставшихся вместе с МакГонагалл, Амбридж, Хагридом и семейством Куин поднялись в кабинет Дамблдора. «Присаживайтесь», директор тут же трансфигурировал несколько стульев. «Профессор Амбридж, объясните, пожалуйста, зачем вы пришли к Хагриду в сопровождении Авроров? У меня есть приказ министра об увольнении Хагрида с должности профессора по уходу за магическими существами. Зная его нрав, я посчитала, что сопровождение Авроров мне необходимо. Напасть на безоружного, без предупреждения», протянула Слизеринка. «Как благородно». Директор это проигнорировал. «Мисс Куин, что вы делали в хижине после отбоя?» спросил Дамблдор. «Я принесла фотографии гиппогрифа». «Хагрид, это так?» Лесничий лишь кивнул. «Почему вы сделали это в столь позднее время?» «Мне так было удобно», пожала плечами девушка. «Вы нарушили правила. Снимите с меня баллы. В чем проблема? Думаю, вы заслужили более серьезное наказание». «Да неужели?» не выдержал Джейсон. «На мою дочь напали на территории школы. Причем не в первый раз. И вы говорите о ее наказании, а не о том, как бы разобраться в этой ситуации». «КХМ», прочистил горло директор. «Профессор Амбридж, почему вы позволили этому случиться? Ее несколько раз просили уйти с дороги. Она отказалась и явно пыталась вывести Авроров из себя. Она дерзила и хамила. Это не повод нападать на мою дочь», рявкнул Джейсон, и Амбридж подпрыгнула на своем стуле. «Да лишь, почему вы напали? Это все начал Маркус. Он разозлился на слова мисс Куин и применил к ней магию. То есть, моей дочери пришлось защищаться?» Аврор кивнул. «А что делали вы, профессор Амбридж?» Женщина молчала. «Просто потрясающе. Авроры нападают на несовершеннолетнюю ученицу, а профессор школы спокойно за этим наблюдает. Спорить никто не решался. Мужчина был в ярости и совершенно прав в своих выводах. Амбридж явно чувствовала во всем этом какой-то подвох, но не могла разобраться, в чем он заключается. «Мистер Куин, мне очень жаль, что ваша дочь оказалась в этом замешана. Я приму меры и все получат выговоры». «Ну уж нет», протянула Кейтлин. «Я требую уволить профессора Амбридж», заявила Кейтлин. «Не вам это решать», крикнула профессор Зати. «Пап, может, тебе стоит связаться с министром и сообщить ему о происшествии?» Девушка многозначительно взглянула на отца, и тот, кивнув, отправил патронус. «Это было совершенно не обязательно», заволновался директор, но изменить уже ничего было нельзя. Через несколько минут камин вспыхнул зеленым пламенем, и в кабинете появился министр магии. «Что здесь происходит? Интересно, сколько раз за сегодня звучала эта фраза?» тихо прошептала Слизеринка. Взрослые маги наперебой стали рассказывать всю историю с самого начала. Фадж внимательно слушал, периодически задавая вопросы. Он хмурился и свирепо поглядывал на свою бывшую заместительницу. Волшебник крайне хорошо относился к семье Куин. Они хоть и были скрытными, но сделали очень много, чтобы помочь отделу тайн. К тому же, он знал, что мистер Куин не одобряет политику директора. «Ясно», — произнес министр, когда рассказ подошел к концу. «Мистер Куин, мне жаль, что ваша дочь стала жертвой некомпетентности моих людей. Мы могли бы уладить этот вопрос без лишней огласки». Джейсон взглянул на свою дочь, та тут же кивнула. «С Аврорами можете разбираться, как посчитаете нужным, но Долорес больше не будет преподавать в школе. И надеюсь, вы сделаете все возможное, чтобы эта женщина как можно меньше попадалась мне на глаза в министерстве». «Конечно, мистер Куин. Присутствие ее в школе даже не обсуждается. Здесь она больше не появится». Джейсон повернулся в сторону директора и спросил. «Надеюсь, вы не посмеете наказать мою дочь, которая вынуждена была защищаться?» Директор стиснул зубы, но ответил. «Разумеется, если мы во всем разобрались, то предполагаю, что нам всем нужно заняться своими делами». Все присутствующие кивнули и покинули кабинет. Министр и Аврора ушли через камин, остальные вышли через дверь. Кейтлин, хотел было обратиться к ней Джейсон, но девушка его прервала. «Я в порядке, остальное обсудим дома». «Ладно». Кейтлин быстро исчезла в коридорах школы. Она поднялась на несколько этажей и на секунду замерла перед дверью. Слизеринка взломала защитные чары и распахнула дверь кабинета. «Что вы здесь делаете, Куин?» рявкнула Амбридж. «Я всего лишь хотела вам кое-что сказать. Мне казалось, что вы уже все высказали. Вы сами виноваты в том, что произошло», зло усмехнулась девушка. Женщина вдруг замерла, наконец поняв, что ей не нравилось в этой истории. «Ты все это подстроила, ты спровоцировала Авроров, чтобы они на тебя напали. Зачем? Впредь вы будете знать, что не стоит использовать на учениках кровавое перо, Кейтлин чуть склонила голову и вынула из кармана мантии артефакт. Женщина в полном шоке уставилась на слизеринку. «Как ты это сделала? Не возникайте больше у меня под ногами, иначе это плохо для вас кончится». Кейтлин усмехнулась и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Примечание к части. Кто-то рад, что Амбридж уволили так же, как и я. Смеется до слез. Глава 94. Посылка. Примечание к части. Вчера чуть не попала в аварию, в растерянности. Будьте аккуратнее, сложенные руки, очень светлый тон кожи. 17 ноября 1990. Хасике, база Эль-Хас, Сирия. Как твои успехи? Спросил Ис. Н. Сэм и его команда сидели в комнате главы спецгруппы. Хоть помещение и было больше многих личных комнат на базе, места все равно не хватало. Аббас, один из боевых магов, принес огневиски, которые они медленно распевали. Они вспоминали разные забавные истории и захватывающие миссии. Эн внимательно слушала и иногда посмеивалась над их шутками. Девочки, разумеется, не налили огневиски, хотя Ис настаивал, что ей нужно хотя бы попробовать. Сэм был категорически против, а Эн этот напиток совершенно не интересовал. Мужчина, в отличие от своей команды, отказался от выпивки. Он считал, что разум не должен быть затуманен и поэтому никогда не пил алкоголь. «Неплохо», — ответила девочка. «Меня перевели на следующий этап тренировок. И чем ты теперь будешь заниматься?» «Ментальная практика». Эн закатила глаза. «Ах, точно», — протянул Аббас и поднес стакан к губам. «Никогда не любил эти тренировки». Мужчина допил напиток и снова потянулся к бутылке. «Я хороша в ментальных науках», — Эн пожала плечами и поудобнее уселась в кресле. «Если тебя будет тренировать не Эмран, то все нормально. Объясни. Я имею в виду, что Эмран не самый добродушный человек, но что ты хотел этим сказать?» Девочка чуть нахмурилась. «Он менталист и действует очень грубо. На самом деле, я не знаю ни одной сферы деятельности, в которой он был бы адекватен». «Ну, это и так видно», — кивнула Эн. «Зато, если ты пройдешь этот этап, то твое обучение подойдет к концу», — заметил Эззит, ритуалист в команде Сэма. «Конечно, тебе все равно придется регулярно тренироваться, но такого напряженного графика уже не будет». «Кстати», — подал голос Рагим, колдомедик из их команды. «А что дальше? Ты скоро закончишь обучение, все базы максимально защищены и тебе не нужно мастерить артефакты в таком количестве. Так что же ты будешь делать?» «Акрам обещал позаниматься со мной ритуалистикой. Мне кажется, ты была бы полезна нам на некоторых заданиях», — озвучил свое мнение Ис. «Порой мы сталкиваемся с весьма противными артефактами, с которыми не можем достаточно быстро справиться. Из-за этого гибнут хорошие люди. Не думаю, что Акрам это одобрит», — ответил Сэм. «Эн слишком полезна нам, и если с ней что-то случится во время очередной миссии, то мы лишимся значительного преимущества. А я все же считаю, что она нам будет полезна», — настаивал Ис. Сэм лишь нахмурился. «Да брось, ты же знаешь, что это так. Или ты боишься, что она узнает о твоей маленькой паранойе?» «Что, о чем вы?» Девочка сразу заинтересовалась новой темой разговора. «Иссаки, прекрати». Сэм обреченно закатил глаза. «О чем вы говорите?» Настаивала на ответах девочка. «Сэм всегда составляет детальные планы миссии, буквально продумывает каждый шаг», — объяснил Ис. «Ага», — влез в разговор Гулом. «И каждому такому плану он присваивает какую-то букву. Так проще ориентироваться», — настаивал Сэм. «Да, и если какой-то план не срабатывает, то он начинает все заново. Ты ведь еще ни разу не дошел до конца алфавита?» — спросил Аббас. Сэм зло сверкнул глазами в его сторону. «До какой буквы ты доходил?» — спросила Эн. Нехотя ответил мужчина. «А во, ты почти дошел до конца алфавита», — удивленно воскликнул Ис. «Да-да, смейтесь сколько хотите, но это дисциплинирует и позволяет ничего не упустить и структурировать все знания и скоординировать все действия, просчитать все риски и возможные потери», — прервал Аббас. «Мы не против, просто ты слишком серьезно к этому относишься. А мне кажется, что это очень хороший способ организовать свою работу», — серьезно ответила девочка. «Все, кроме Сэма, синхронно закатили глаза. Класс», — протянул Ис. «Еще одна. Неудивительно, что вы с ним так быстро сработались. Разве это плохо?» — спросила волшебница. «Нет. Просто странно, что Сэм нашел общий язык с 10-летним ребенком. Это всего лишь цифра», — безразлично пожала плечами девочка. «Ты права», — усмехнувшись, кивнул Ис. Мужчины смеялись, Аббас пополнял содержимое стаканов, Эн расслабленно сидела с ногами в удобном, широком кресле, как вдруг Сэм напрягся. Никто, кроме девочки, этого не заметил. «Сэм, что происходит?» Остальные тут же переключили свое внимание на командира группы. «Что-то случилось. Мне показалось, я что-то услышал», нахмурившись, произнес Сэм. «Наверное, показалось». Но тут послышался душераздирающий крик, где-то в здании. Сэм и его команда тут же выхватили палочки и выбежали из комнаты. Энн последовала за ними. Они бежали по плохо освещенным коридорам, ориентируясь на свой слух. Команда оказалась в обеденном зале, где сейчас, несмотря на позднее время, было довольно много народу. Они все столпились у одного стола и что-то пристально рассматривали. В центре стояла женщина, насколько Энн знала. Она была одним из колдомедиков под руководством Зака. Волшебница кричала так, что закладывала уши, а слезы безостановочно текли из ее глаз. Она пыталась вырваться из рук мага, что удерживал ее и не подпускал к столу. Сэм и его команда, казалось, сразу поняли, что произошло, и убрали палочки. Они направились к толпе магов, и Кейтлин последовала за ними. Боковым зрением она заметила появившегося в дверях Акрама. Энн приблизилась к столу и увидела на нем большую коробку. Девочка подошла почти вплотную, но только увидев содержимое посылки, тут же отскочила в сторону. Теперь ей была понятна такая бурная реакция этой женщины. В большой, деревянной коробке лежало реальное человеческое сердце, которое билось так, что было слышно во всей комнате. «Как это произошло?» – сдержанно спросил Акрам, почему-то обращаясь к Энн. «Простите, сэр, но я не понимаю», – девочка впала в ступор. Она точно не имела никакого отношения к этой посылке и не понимала, почему Акрам требует ответов от нее. «Как эта посылка прошла через защиту базы?» «Простите, сэр, но я вообще не понимаю, что здесь происходит», – непонимающе произнесла девочка. «Это все из-за тебя», – вдруг вскрикнула женщина и рванула в сторону Кейтлин. Но Сэм этого не допустил и встал между ними. «Нам говорили, что теперь тут все защищено и ничего подобного больше не случится». Женщина указала на коробку. «Амаль, успокойся». Сэм выставил руку перед женщиной, не позволяя ей приблизиться к ребенку. «Ты прекрасно знаешь, что Энн не причастна к этой посылке. Она всего лишь занималась защитой базы. Значит, она хреново этим занималась». Вскрикнула волшебница. «Иначе почему сердце моего брата в этой чертовой коробке на моем столе?» «Амаль, мы во всем разберемся», — вмешался Акрам. «Но Сэм прав, и ты это знаешь. Мы выясним, как посылка прошла через защитный контур. Сэм, возьми коробку и отнеси в мастерскую Энн». «Есть, сэр». Мужчина тут же выполнил приказ. «Мне жаль твоего брата. Я обещаю, мы выясним, что произошло». Акрам схватил Энн за руку и потащил в сторону мастерской. Мужчина не слишком церемонился, так что спустя несколько поворотов у девочки уже болело предплечье. В комнате уже находился Сэм и, скрестив руки на груди, ждал их. Командир затолкал в комнату девочку и сразу запер дверь.